Глава вторая. 6 месяцев назад. Катя проснулась и обнаружила вместо Клима лишь смятую простынь, хоть хорошо помнила, как засыпала почти под ним, переплетясь руками и ногами и уткнувшись ему под правую ключицу. Ей нравилось вдыхать его запах, который слегка смешался с ее собственным запахом, и это было так волнующе, что даже уснуть поначалу не получалось. Захотелось пить. Она еще немного покрутилась в постели, а потом встала, завернулась в простынь и отправилась на поиски кухни, столовой или Клима. Уже приготовилась проплутать в этом лабиринте полжизни, но повезло, послышался знакомый голос, и Катерина ускорила шаг. Честное слово, она вовсе не собиралась подслушивать. Клим просто слишком громко говорил, развалившись на диване в гостиной. И Катя, догадавшись, что речь идет о ней, замерла под стенкой у порога. «Нет, сорян, Артем, не приеду». «Я такую девочку снял, просто улет». «Спит, пока цепается, сил набирается». «В Саламандре снял, где же еще?» «Так что дня на 3 я точно выпадаю, если раньше не надоест». «Да, давай я позвоню». Катя подхватила простынь, отступила на цыпочках, некоторое время пятилась по инерции, а потом развернулась и бегом бросилась обратно. Хорошо, что спальня Клима с его кроватью, своими габаритами, напоминающей взлетную полосу, находилась недалеко от гостиной. Иначе она точно бы заблудилась. Ей почудились шаги или это уже глюки? Мозг без устали пульсировал услышанным «девочку снял». Значит, все остальное было обычной постановкой. Клим ее обманул. И от этого становилось противно и горько. Даже дыхание сбивалось. И самое обидное, так оно и было. Она сбежала с ним из клуба, но потом вполне могла вызвать такси и уехать. Насильно никто никого не удерживал. Но то, что начало тогда твориться, да какая там химия, магия самая настоящая. И сейчас заставляло сердце колотиться, как сумасшедшее, и покалывало в позвоночнике и затылке. Катя бросилась на кровать и только успела зажмуриться. Как следом вошел Клим, улегся рядом, а потом склонился над ней, проводя пальцами по щеке и убирая мешающие пряди. Она же всячески изображала спящую, молясь только, чтобы не разреветься и стараясь не вздрагивать, когда его губы поползли с шеи вниз, дальше по позвонкам. «Алиска, ты спишь?» Его шепот звучал где-то внутри. И если бы она не подслушала тот разговор с неизвестным Артемом, то сейчас повернулась бы, подставляясь под поцелуи, предвкушая, как вмиг изменится градус накала, и из нежных и невесомых они станут требовательными и горячими. Хорошо, что подслушала. И хорошо, что назвалась чужим именем. Впрочем, не факт, что его зовут Клим. Он вполне мог назваться да хоть Сигизмундом. Теперь Катя точно не собиралась проверять. Что ж, лишнее подтверждение тому, что секс, пусть даже такой сносящий крышу, как случился у них этой ночью, вовсе не повод для настоящего знакомства, и даже если он случился несколько раз подряд. Вопреки опасениям, Клим не стал ее будить. Еще несколько раз поцеловал и придвинулся ближе, обнимая со спины. «Пускай отсыпается, набирается сил. Повезло-то как, мамочки мои, и внимательный, и заботливый, просто мечта идиота». Точнее, идиотки. Ее. Катя долго прислушивалась к неровному дыханию за спиной, ругая себя последними словами. Словно пелена спала. Разве для нее было новостью, как мужчина относится к легкодоступным девушкам? Ни разу не новостью. Отчего же так ощутимо прямо физически больно от его незамысловатого «девочку снял»? Спасибо, кстати, что ограничился девочкой и не стал применять более пространные выражения. Да потому что ей понравился этот мужчина, ее потянуло к нему. Она никогда еще настолько не теряла голову, а то, что им пришлось прятаться и бежать из клуба, лишь послужило катализатором необъяснимой силы, толкнувшей их друг к другу, стоило только переступить порог дома. И разве это дом? Замок самый настоящий. Только теперь он больше казался Кате крепостью. Дождалась, пока дыхание за спиной замедлится и выровнится, а потом начала отползать, сантиметр за сантиметром, чтобы только бесшумно, чтобы только не разбудить. Теперь найти бы выход, Она точно помнила, что на второй этаж Клим нес ее на руках. Значит, где-то здесь должна быть лестница. Замок, на удивление, оказался спроектирован достаточно разумно. По крайней мере, холл она искала сравнительно недолго. И покраснела до корней волос, увидев свою разбросанную одежду. То, что одежда Клима валялась здесь же, служило довольно слабым утешением. Катя оделась и с отчаянием уставилась на себя в зеркало. На улицу в таком виде нечего и соваться. Платье, ранее плотно облегавшее бедра, теперь болталось где-то на вешалке, поскольку разрез доходил до самой талии. Он просто наклонился, взял за края и рванул в стороны. Ткань поддалась, затрещали нитки, и она смогла без труда запрыгнуть на байк, крепко обхватив Клима за талию и млея от ощущения каменных мышц пресса под руками. Теперь даже выйти из дома не в чем. Внезапно Катя вспомнила о купленном в офис степлере. Он так и лежал в сумке. Не стала снимать платье, вынырнула из бретелей, провернула на себе и принялась креплять разорванные края. Торопливо оглядывалась на лестницу, одновременно и опасаясь, и желая, чтобы Клим нашел ее и остановил. А потом обнаружила, что не имеет ни малейшего представления, куда делись ее туфли. Жакет был, сумка лежала рядом, и даже телефон не разрядился, а туфли как сквозь землю провалились. Она махнула рукой и направилась к двери босиком. Но тут же поняла, что ошиблась дверью и попала в хозяйственный блок. Вчера они с Климом шли через гараж. Ну, как шли? Впились губами друг в друга, как одержимые, и наугад ногами перебирали. На глаза попалась сушилка с мужскими вещами. Без зазрения совести Катя стянула пару носков, на ее взгляд они выглядели истинной парой, и натянула на ноги. Ей только добежать до такси, она его уже вызвала. Благо, нынешние технологии позволяют найти пассажира по геолокации, потому что сама Катя и близко не представляла, где находится. Машина уже должна была быть за воротами. Катя вернулась в холл и через минуту уже бежала по двору к воротам. Хоть этот сентябрь выдался по-летнему теплым, земля быстро остывала. Да и в носках по плитке, которой была вымощена дорожка, бежать было не слишком приятно. Катя опасалась, что на калитке окажется какой-то мудреный замок. Но ей повезло, выйти удалось без труда, а у ворот ее уже ждало такси. Водитель внимания не обратил на ее ноги. Зря она переживала. А вот дома Катерину впрямь чуть удар не хватил, когда она рассмотрела на носках марку «Баленсиага», а потом порылась в интернете и нашла их стоимость. 110 евро! Носки! Да она туфли вдвое дешевле купила на распродаже, красивые, кожаные. Как же жалко теперь. С платьем все оказалось не так плохо. Вот что значит брендовая вещь. Ткань разошлась по шву. В соседнем ателье все аккуратно застрочили, и после химчистки платье выглядело как новенькое. Илона готова была его подарить, лишь бы Катя рассказала в подробностях, как и с кем она исчезла из Саламандры, после прислав сумбурное короткое сообщение, что с ней все в порядке. Но ей никому не хотелось ничего рассказывать, потому что сразу вспоминалось, как она сбивчиво тыкала в экран, набирая сообщение, а в это время Клим обвивал ее со спины. Его руки скользили по телу, забираясь под платье, и от тоски хотелось сесть и завыть. Даже луна была не нужна, ей был нужен Клим. Начали проскальзывать провокационные мысли, не наведаться ли к нему в дом под смехотворным предлогом вернуть дорогущие носки, постиранные и спрятанные в самый дальний угол платяного шкафа. Она то благодарила небеса, что не поддалась соблазну остаться, туда слез жалела, что сбежала, но услышала и услышала. Мало ли, что он говорил невидимому Артему. Может, просто бравировал. Зато можно было провести вместе 3 дня. Целых 3 дня. И внутри то ухало, то замирало, когда она представляла себе эти 3 дня. Она совсем измучилась, еще немного, и точно бы решилась. Адрес дома Катя тогда же отскринила со странички онлайн-заказа службы такси. Но не прошло и месяца, как погибли Алла с Ильей. А жизнь для Кати раскололась на 2 части – до и после аварии. Клим остался в до, Она приняла это как данность и не вспоминала о нем, пока он так нагло не вломился в ее после. И теперь Катерина не имела ни малейшего понятия, что ей делать и что ему солгать. В кухонной зоне уже собрался весь отдел. Кате всунули в руки тарелку с десертом и кофе. При этом бухгалтер Лена ловко оттеснила ее задом от Аверина. А Катя боялась, что начнет к ней клеиться. Вот дурочка. Вокруг Клима создалась настоящая давка из незамужних сотрудниц. Да и замужние поглядывали с поволокой в глазах. Все норовили поухаживать за новеньким. Так что можно было перевести дух и отдохнуть от навязанного сослуживца. Катя забилась в угол, механически глотала кусочки пирожного, совсем не чувствуя вкуса. И с интересом наблюдала разворачивающуюся перед ней панораму, назревающей битвы за внимание вновь прибывшего красавчика. Настроение, конечно, упало ниже плинтуса, особенно при виде того, как Аверин расточает комплименты и скалится всем без разбора. Да уж, Клим Маркович ни на секунду не сомневался в своем очаровании и способности гипнотического воздействия на женщин. Вон Ленка уже разве что на колени к нему не взобралась. А он так сияет, как будто это не тощая Ленка, а красавица неземная. Ну и пусть. Катя выстояла положенное для соблюдения приличий время и незаметно протиснулась к выходу. Если бы она могла, зажала бы уши, чтобы не слышать воркования окружавших Аверина девиц, временами переходящее в бление «Какое интересное у вас имя, Клим!» А полное «Клементий? Ах, не меняется! Так сексуально! Клим, вы не против перейти на «ты»? У нас такой дружный коллектив, прям как семья. А это твой байк там на стоянке? О, я всю жизнь мечтала прокатиться, Клим!» Он отвечал с ослепительной улыбкой. И Катя поспешила оставить кухонную зону, надеясь избавиться от гаденького чувства, угнездившегося внутри с левой стороны. Да что это с ней? До сегодняшнего дня ее вовсе не раздражали словоохотливые коллеги, а здесь будто прорвало. Это они еще не видели, какой у него большой дом. Ну, конечно же, дом. А о чем она могла еще подумать? Вот только почему-то даже мочки ушей запылали. К слову, дом у Аверина в самом деле роскошный и огромный. Тут же пришла здравая, хоть и несколько запоздалая мысль. К чему обладателю шикарного жилья и носков, стоимостью как приличные сапоги, должность аналитика, в пусть даже таком престижном отделе, как их отдел перспективного развития? Ее отдел. Екатерина Самойлова, несмотря на свои 22, числилась ИО руководителя. А как сегодня прямым текстом озвучил Чистяков, имела все шансы заполучить отдел на постоянной основе. Она попала в компанию случайно, проходила практику на третьем курсе университета и так смогла себя зарекомендовать, что Чистяков лично предложил остаться, а ей здесь очень понравилось. Перспективный отдел отслеживал и мониторил все новейшие тенденции и технологии, выныривающие на рынке с завидной периодичностью, анализировал эффективность готовых проектов и двигал идеи для ее повышения. Катя выдала парочку толковых идей, Чистяков впал в ступор, объявил ее вундеркиндом и молодым талантом и сразу же сделал предложение должности и оклада. Катя приняла его, не задумываясь, перевелась на заочное отделение и ни разу не пожалела. «Тебе не понравился торт?» Она даже вздрогнула от неожиданности и обернулась. Рядом невозмутимо вышагивал невыносимый Аверин. Катя приостановилась, а потом резко выдала, добавив яда в голосе. «Что же вы сбежали так быстро, Клим Маркович? Всех воздыхательниц бросили». «Ревнуешь?» — самодовольно ухмыльнулся Аверин. «Вот еще». «Нет, конечно». «Если нет, тогда перестань губу закусывать». «Прокусишь?» Это уже звучало как открытая издевка. «Да смешно смотреть на эти брачные пляски». И себе не удержалась Катя от колкостей. «Здесь вообще-то строительный холдинг, а не бордель». «Надо же, какая непруха». Вполне искренне расстроился Клим и сокрушенно развел руками. «А я как раз туда шел. Наверное, дверью ошибся». Катя не выдержала и рассмеялась. Клим тоже улыбнулся, и атмосфера сразу стала чуть менее напряженной. «Нечего было памятник изображать», — Я выкладывался как мог, а она и бровью не пошевелила. Я уж было решил, что мне придется кого-то из сослуживец раскатать прямо там, чтобы ты на меня внимание обратила». Катя всем телом развернулась к Аверину. «Внимание? Я? Зачем? Нравишься ты мне. Мимо, Аверин, это больше не сработает. Я все же попытаюсь». «Лучше попытайся с кем-то из того роя, что липли сегодня к тебе, как пчелы к меду». «Мне так скучно. Они слишком предсказуемы». «Но это не помешало тебе вести себя с ними, как султан среди любимых жен». «Неправда. Я даже не успел похвастаться, какой у меня большой дом», — поспешно договорила за него Катя. «Нет, не угадала», — удивленно взглянул Аверин. «При чем здесь вообще дом? Внутренний мир, конечно же. Какая ты недогадливая, Екатерина Дмитриевна. И что там в твоей голове творится?» Катя снова вспыхнула, потому что в голове образы складывались довольно определенные, и, к сожалению, Аверин явно распознал, какие именно. «Продолжим. У меня, кроме тебя, своей работы полно». Усаживаясь, попыталась пресечь опасный разговор Катерина и покрылась мурашками от того, как низко прозвучал его голос. «Я рад, что ты меня ревнуешь. Значит, я не безнадежен». Она попыталась хмыкнуть и повести плечами, но ситуацию это вовсе не спасло. Ей по-прежнему было жутко неуютно под пристальным взглядом черных глаз. И вряд ли получится избежать неприятного разговора. Она всего лишь получила отсрочку до вечера,